Бабушка учила Леночку молиться, когда внучка была совсем маленькая. Показывала на горящую свечку и говорила: «Вот и ты встань пряменько-пряменько, запали в сердце огонек веры, вознеси мысли к Богу и молись». Леночка смотрела, как трепещет огонек, и замирала, словно созерцала какую-то тайну. И останавливалось время, уходили обиды, забывались горести, все становились родными, всех хотелось согреть своим огоньком. А еще бабушка читала ей сказки. В одной из них рассказывалось, как в рождественскую ночь на холодной улице оказалась замерзающая девочка. Малютка одну за другой зажигала спички, чтобы согреться. Когда все спички сгорели, девочка замерзла. Но бабушка говорила, что огонек веры может согревать и без обычного огня. Однажды, в страшные сталинские времена, в лагере для заключенных бандиты проиграли в карты старца Самсона. Они вывели его из барака на мороз, раздели и оставили на всю ночь. Как же были потрясены злодеи, когда увидели утром, что старец остался жив. Всю ночь он согревал себя молитвой, и этот пламень веры оказался сильнее холода и пурги. Шли годы. Бабушка умерла. Лена повзрослела, вышла замуж и родила сына. Когда началась война, ее муж ушел на фронт, и ей пришлось одной управляться с маленьким Ваней. В трудные минуты, по привычке, заложенной в нее бабушкой, она говорила: «Господи, помоги!» Однажды, незадолго до захвата Ставрополя фашистами, ей понадобилось сходить на рынок за покупками. Лена завернула малыша в одеяло, поручила домашнему псу Трезору его охранять, перекрестилась и произнесла свое обычное: «Господи, спаси и сохрани». Рынок был недалеко, и Лена надеялась вернуться, пока ее Ваня спит. Но не успела она сделать покупки, как раздался гул самолетов. Начался очередной фашистский налет. Почти задевая крыльями крыши, штурмовики расстреливали безоружных людей. Все бросились в рассыпную, а Лена побежала к дому. Еще издалека она увидела, что бомба попала в хлебный магазин, но он же совсем рядом. И несчастная женщина закричала: «Господи, спаси Ванечку! Господи, сохрани!» Все стекла в доме выбило взрывной волной, а ведь Ваня спит у самого окна. Торопливо открыв двери, Лена вбежала в комнату и замерла. Кроватке лежал большой осколок от бомбы. Но где же ее сынок? Взгляд метнулся в дальний угол, а там на полу спокойно спал завернутый в одеяло мальчик, а большой лохматый пес закрывал его собой. Лена бросилась их целовать. Потом, придя в себя, она подошла к иконе Спасителя, упала на колени и от всего сердца прошептала: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» О чем?